вспомнив, что в рядах трубадуров было немало благородных господ, а одним из лучших поэтов-рыцарей считался Гийом Аквитанский, Эггар постоял напротив кифариста. Тем временем законы большого города работали с прилежной аккуратностью. Друзей повлекло по центробежной. Не желая лицезреть бездарные богохульства, отец Теофил направился к жестикулирующему под сводами аркады оракулу. Поодаль от упомянутой персоны прохлаждались только двое зевак. Малыш увлекся юной дамой патрицианских кровей, прогуливающейся по рынку с кормилицей. Он отметил ее потрясающе белую кожу, густые волосы мелкими косичками, сплетенные в диадему, шелковую тунику и такой же плащ, пристегнутый рубиновым аграфом. Она была настолько хороша, что малыш остолбенел. Возможно, так и стоял бы на месте, охваченный ступором, и пребывал бы в нем, покуда патрицианка не скрылась из вида. Но что-то надоумило прекрасную даму покоситься в сторону несчастного юноши. Этого хватило, чтобы малыш сорвался с места, за тонкими ремешками, крест-накрест обвивающими стройные ноги. Эггард машинально хотел схватить его за кушак, но рука пронзила пустоту. Юный олень уже умчался. Он отбежал на порядочное расстояние и, опомнившись, приложил ко рту ладони. «Эггард, встречаемся в гостинице Меланкома на улице Морт. Помнишь, нам ее нахваливал отец Теофил?» По уверению священника, на улице Морт, у стен Венецианского квартала, имелся довольно сносный постоялый двор с фонтаном в атриуме, плюс таверна, горелый палтус, где постояльцам гостиницы предлагали скидку. Эггард повертел головой. Пылкий юноша растворился в людском водовороте. Отец Теофил донимал вопросами оракула. Невыносимо хотелось есть. Однообразная песнь сказителя вскоре наскучила. Вздохнув, Эггард побрел к священнику, надеясь объяснить одержимому жаждой познаний спутнику, что пресыщение духа — это прекрасно, но существует еще и пресыщение плоти. Штука, конечно, осуждаемая, гнусная, недостойная, но больно уж заманчивая. У предрекателя воли богов был вид довольно заморенный, а движения судорожные и отрывистые. «Похоже, жрецы неплохо над ним поработали», — подумал Эггард. «Не мог же сам довести свою плоть до столь крайнего истощения». Но на живую курицу, позаимствованную отцом Теофилом у соседнего торговца, этот странный человек взирал безо всяких гастрономических вожделений. «Как же можешь ты, оракул, видеть наше будущее?» — настойчиво вопрошал священник. «Если не видел ни линий на наших ладонях, ни внутренностей, поданного нами животного, ни других вещей, касающихся лично нас, ты даже не видел, как эта курочка клюет зернышки». «Ты хочешь лицезреть ритуал, священник?» — спрашивал оракул бесцветным и бесполым голосом. «На все твоя воля. Ты можешь рассыпать зернышки, а я исполню работу Авгура, птицы-гадателя. Ты можешь запустить голубя, а я сотворю ауспицию, проследив за его полетом. Но зачем? Я видел звезды на предутреннем небе, гроза, прошедшая сегодня над Царьградом, Божье знамение. Очень скоро ты попадешь в тюрьму, священник. И лишь заступничество важного лица спасет тебя от казни. Подожди, не перебивай меня. Молодой человек, погнавшийся за прекрасной патрицианкой, разделит с тобой твою участь. А белокурый рыцарь, выражающий недовольство у тебя за спиной, внесет сумятицу в твои планы на жизнь». Белокурый рыцарь, не сдержавшись, широко зевнул. «Прости, отец Теофил, но не могу я больше слушать этого сумасшедшего. Ты веришь оракулам и прочим авгурам? Хорошенькое дело для христианского священника. Ты считаешь достойным ковыряние в потрохах или купание жрецов в крови на каменных жертвенниках? По-твоему, нормально кропить себя кровью жертвенного быка и принимать решение с оглядкой на аппетит голодной курицы? Ты подвержен предрассудкам, отец Теофил. А как же мнение Лукреция, что надо вырывать людей из их суеверий? Объясни, за что мы попадем в тюрьму, если собираемся стать самыми смирными людьми в этом городе? И какое важное лицо поможет нам выйти на нее, если мы никого не знаем, помимо этого безумца? Ты заблуждаешься, Эггард? Тонкой улыбочкой птица-гадателя улыбнулся священник. «Во-первых, я говорил тебе, что в городе живет мой старый приятель по Калабрии, такой пройдоха, что может сделать карьеру даже при дворе. А во-вторых, напомни мне, пожалуйста, как называется постоялый двор. Впрочем, неважно. Я буду находиться в таверне «Горелый палтус» у Меланкома. Улица Морт, верно? Почувствуешь голод, подходи, святой отец, а я, пожалуй, начну чревоугодничать в одиночку. Эггард потянул котомку, поправил меч, одолженный у мертвого зелота, и без оглядки зашагал по мессе, вымощенной большими каменными плитами, мимо Вафр, место, где по утрам раздавали хлеб народу. Он не видел, как отец Теофил продолжил приятную беседу, а затем объявились слуги Оракула и любезно пригласили священника в вызывающее удивление храм Сераписа. Первые ощущения арестовали. Слишком быстро решился вопрос. Трое слуг, закутанных в длинные ткани и ими же опоясанные, предельная любезность, но желанием возражать улетучивается сразу, словно под гипноз попадаешь. «Здесь рядом, святой отец», — тактично вымолвил один из слуг, обладатель потрясающе гладкого, как будто забальзамированного черепа. «Если ты не прочь ознакомиться с особенностями нашей религии». «С величайшей охотой, уважаемый», — сдержанно поклонился священник. С ними увязался и оракул, как выяснилось позже, не по любопытству, а по зову отчего дома. Ощущение несвободы быстро пропало, когда они проследовали по узкой улочке и оказались под помпезным сооружением с монументальными колоннами, в котором загадочно переплелись египетские и эллинские мотивы. Хотя загадочно ли? Что знал священник о культе Сераписа? Некто Птолемей, получивший в качестве бенефиция часть Египта, короновался короной фараонов и был вынужден поддерживать культ египетских богов. А дабы сблизить египтян с приблудными эллинами, порешил учредить новое божество, в коем слились бы черты и греческих, и эллинских идолов. Были слухи, будто в этой забаве Птолемею помогал некто Манефон, искушенный жрец, а по совместительству большой выдумщик. В итоге возник якобы явившийся Птолемею во сне Серапис, вобравший в себя Осириса, Аписа, Зевса, Аида, Асклепия и даже Аполлона, целую Энниаду, иначе говоря, винегрет. Гулкий зал, окутанный сандаловым ароматом. В узких нишах и межколонных пространствах надежно спрятаны тайны. Редкие почитатели передвигаются с осторожностью, словно боясь кого-то разбудить. Оракул, оказавшийся в храме, повел себя странно. Он потерял интерес к происходящему, присел под колонну и провалился в транс. На него никто не обращал внимания, что выглядело по меньшей мере таинственно. Оставшись один, Теофил погрузился в разглядывание настенных росписей. Видит творец. Они могли бы позабавить любого. Навозный жук катит солнце, другой солнечный диск с крыльями орла и двумя кобрами, изображение львов, крокодилов, краснозадых павианов. Здесь присутствовали батальные сцены, картины погребения, приношения жертв и вполне мирские, посвященные подробностям жизни не самых простонародных особ. Жрец, поливающий всходы, проросшие из тела Осириса, напоминал подтянутого эллинского юношу, а в самом божестве плодородия без труда угадывались черты священного животного по имени Апис. С большей точностью передавались фрагменты «Книги мертвых», «Суд Осириса», «Его же воскрешение», «Бог солнца гор» с золотой головой сокола, «Его же продолжатель Амон-Ра», восседающий на небесной корове. Однако тела их, вопреки традиционной египетской уплощенности, изображались объемными, а в лицах, очень схожих с человечьими, не просматривалась отрешенность от земных дел. Кроме фресок, в огромном зале было множество других предметов. Искусные саркофаги вертикального исполнения с золотыми масками украшали углы зала. Позолоченные фигурки, то сокол, то змея из гробницы фараона. Сосуды для человеческих внутренностей. Какая гадость! Имитация золотого трона. Церемониальные жезлы. Вазы для ароматических масел. Алебастровые ларцы в форме кораблей. Глаза священника разбегались. От позолоченного освещения в них рябило и троилось, но он старался все запомнить. Неслышно ступая, подошел слуга и принялся объяснять значение росписей. «Позволь помочь тебе, святой отец. Мы видим на этих изображениях, как единый Бог сотворил справедливый мир. Но люди замыслили зло, и Амон-Ра вынужден был наказать их. Попадая в Туат, каждый человек отвечает за свою земную жизнь. Мы видим, как черный бог с головой шакала Анубис взвешивает на весах душу умершего. Те, кто оказались праведными, удостаиваются вечного существования. А где находится Туат? Ощущая себя жалким профаном, спросил священник. «Под землей», — улыбнулся одними губами слуга. «А праведники живут вечно с душой и телом?» «Нет», — качнул головой работник храма, — «их существование призрачно. Неправедные же, нарушившие гармоническую справедливость космоса, исчезают в пасти демонов или в пламени Ра». «Так Ра — это бог солнца или подземного мира?» — запутался священник. «Его огонь дает жизнь миру, но он же опаляет и сжигает злодеев». «Означает ли сказанное тобой, что у вас тут чтут многих богов, в том числе и бога зла, приносящего людям страдания?» «Да», — степенно кивнул юноша. «Все египетские божества являются проявлениями единого Бога. В нашей религии нет единственного принципа зла, как у вас, христиан. Божества двойственны, поскольку все они — манифестации всецелого космоса. Гор — небесный Бог, и Осирис — умирающий и воскрешающий Бог-спаситель. Они в целом олицетворяют добро. А милосердный Осирис является врагом Ра. Воскрешение Осириса дает человечеству надежду на спасение. Убийство его Сетом, сатаной, — воскликнул отец Теофил. «Не считается заслугой, но является необходимым актом для спасения людей. Когда Осирис был мертв, его супруга Изида родила Гора-младшего, Бесуития. Гор-младший борется с Сетом, но их сражение — божественная ошибка, так как две стороны божественной природы не должны бороться друг с другом, а стремиться к гармонии». «Извини, святой отец», — встрепенулся слуга, «но к тебе приближается жрец Нубий. Он обожает беседовать с адептами чуждых религий. Оттого ты и здесь, святой отец. Извини, я просто выполнял его волю». Отзывающийся на имя Нубий был предельно старым и морщинистым, но держался с легкостью 20-летнего юноши, а глаза его, лукавые и молодые, переполняла мысль. «Я приветствую тебя, святой отец», — демократично поздоровался жрец. «Ты не голоден?» «Присутствует чуток», — стыдливо признал священник и учтиво поклонился. «Покушать было бы здорово». Этим делом он не занимался ровно сутки, с тех пор, как добродушная молодка в эллинской деревеньке продала им уточку. Откушали ее друзья во вражке, наспех поджарив на костре. Оголодали так, что впились в несчастное животное одновременно. Благо, Теофил заранее помолился. У Эггарта были более развитые челюсти, у малыша поменьше, но работали со страшной скоростью. И, кроме того, священник оказался между ними, и ему здорово намяли бока, так что особого удовольствия он не получил. Да и уточку прожарили недостаточно. Уж больно подозрительно она крякала в момент поедания. Нубий хлопнул в ладоши. Принесли воды для омовения. Беседа продолжалась в стильно оборудованной нише, куда доставили хлеб, яйца и зелень. «А что с оракулом, уважаемый?» — обеспокоился священник. «Мне кажется, этот человек в трансе или ошибаюсь? Ему не требуется помощь». «Все в порядке», — улыбнулся жрец. «Это мой человек. Не обращай внимания, странник. Оракул может замолчать или вновь заговорить по моему желанию. Я могу превратить эту воду в вино и возжечь холодное пламя, которая никого не опалит». Отец Теофил скептически поворошил бороду. Старый жрец наблюдал за ним с хитрой ухмылочкой. «Закрой глаза, святой отец. Пожалуйста, не бойся». До подозрительности мягко прозвучала необычная просьба. Отец Теофил и сам не заметил, как сомкнулись его вежды. Происшедшее потрясло, как удар молнии. Вспыхнули видения, цветовые и со звуком. Словно наяву он узрел, как извивается девушка, повешенная за волосы. Стук копыт резанул по ушам. Дикое ржание, звон мечей, снопы искр. Целый отряд вооруженных людей, размахивая клинками и вопя «Ас, воздам!» топает по лестнице, а наверху кто-то обороняется. Оглушающий рокот прибоя, яростный ливень, обломки корабля, выносимые на берег, и оскаленная пасть сфинкса, летящего на него в клубах дыма. Он в ужасе распахнул глаза. Все исчезло. Остался жрец с куриным яичком в руке, взирающий на него пристально и иронично. «Что это было?» — прошептал священник. «А я не знаю, что ты видел», — пожал плечами Нубий. «Но, несомненно, это было твое ближайшее будущее. Хочешь ты того или как?» «Он заблуждается», — подумал отец Теофил. «Они все заблуждаются. Это эффектные трюки, и если они сами в них верят, то достойны ли жалости и снисхождения? Но до чего эффектный трюк?» «Воистину, удивительные чудеса, творимые египетскими волхвами», — пробурчал Теофил. Знаешь ли ты книгу Иоанна, называемую «Апокалипсис»?» «Разумеется. Но были и до нас люди, совершенно отвергавшие эту книгу. Просматривая главу за главой, указывая на ее непонятность и бессвязность, они объявили ее подложной. Несведущие говорят, что она не принадлежит Иоанну, и под густым слоем невежества нет никакого откровения. Автора этой книги они не считают не только апостолом, но и вообще отвергают его принадлежность к церкви. Авторство «Апокалипсиса» они приписывают Керинфу, основателю одной из христианских ересей, который пожелал облагородить свои вымыслы именем Иоанна, безусловно, заслуживающим доверия. И вновь в его сознании промелькнул образ только что виденной девушки. У нее были небольшие стоячие груди и выбритый по моде лобок. «Видишь, это яйцо», — показал жрец. «Христианство — лишь скорлупа. Все яйцо — религия Амона. Нужно беспристрастно отнестись к языческой мудрости. Мир сотворен не первым богом, но некой силой, отстоящей от первого начала и не знающей того бога, который превыше всего. Бог, по учению Филона Александрийского, существо, не обладающее никакими качествами, не имеющее протяженности, охватывающее все в мире. Познать или выразить его невозможно. Мир возник из-за ошибки. Тот, кто создал его, желал создать его негибнущим и бессмертным. Он погиб и не достиг своей надежды. «Бедным счастье, богатым пагуба!» — воскликнул святой отец. «Многим богатым ромеям ближе представление о логосе, таинственной силе, исходящей от еще более таинственного, непознаваемого бога, чем образ бедного иудея, читающего проповеди рыбакам, нищим и прокаженным». Старик-жрец снисходительно улыбнулся. «Иисус не был рожден от девы, но, подобно всем людям, был сыном Иосифа и Марии и отличался от всех только справедливостью, благоразумием и мудростью», — вкратчиво говорил Нубий. «После крещения на него сошел Христос в виде голубицы. После этого возвещал все неведомому Отцу и творил чудеса. Позже Христос отлетел от Иисуса, а Иисус пострадал и воскрес. Христос же, будучи духовен, оставался чужд страданию». «Что ж, по-твоему, вся жизнь и смерть Спасителя была обманом?» «Лжецом он стал у католиков, извративших слова Писания. Господь учил людей отрешаться от плоти с ее страданиями. Вы познаете истину, истина делает вас свободными. Незнание — рабство, знание — гнозис, свобода. По нашему учению, земля и весь телесный мир — зло, темное начало. Они созданы не Богом, а промежуточными силами. Из высшего божества проистекают логос — разум, демиург — творец и человек, который тоже состоит из света и жизни. Душа человека опускается через космические сферы, от света к тьме, и теряет свое совершенство. Чтобы воссоединиться с божеством, необходимо знать истинную сущность и истинное имя Бога. Дух, пневма, исходит от божества. Это его отблеск. Только тот, кто открывает в себе этот отблеск, становится избранным, неподвластным действию космических сил, управляющих телесным миром. В воздухе гнусно запахло гностицизмом, коего Теофил на дух не выносил. Некоторые толкуют, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны к доброму делу, — сказал он. Они объявляют себя пневматиками, людьми, исполненными истинного духа, и с презрением смотрят на обыкновенных христиан. Они хвалятся своим превосходством, а в сердце имеют вражду и раздор. Гностик известен высокомерием. Он считает себя чем-то лучшим. Он якобы познал Бога. Но при этом он забывает простые обязанности. Братскую любовь, гостеприимство, помощь бедным. Мне кажется, у них нет попечения ни о любви, ни о вдове, ни о сироте, ни о притесняемом. Дух есть начальный принцип всех вещей. Первая причина всего бытия, всей жизни, настаивал жрец. Второе существо, излученное сыном первого духа, есть хаос, а третье, получившее бытие и форму от первых двух, есть душа. Внезапно интересная беседа была прервана истошным криком. «О, Ра в своем яйце!» Это спящий оракул непонятно от чего пробудился, засверкал глазами и воздел к небу руки. Сияющий в своем диске, блистающий на горизонте, плавающий по небосклону, уста которого дышит пламенем, который озаряет обе земли своими лучами. Ты настигаешь того, кто выступает против тебя. Горе восстающему на тебя! Твой град непоколебим, а приступивший против тебя будет повержен. Мерзок, восстающий на тебя, где бы то ни было. Солнце незнающего заходит, двор приступающего против тебя во мраке, когда вся земля освещена. Ты — счастье и благословение!» После чего оракул также внезапно уронил голову и снова отключился. «Придурок!» — еле слышно пробормотал жрец. «Впрочем, иногда это с ним случается. Не пугайся, святой отец. Итак, о чем это я?» «Ну, конечно, о душе. Так вот, она подобна дикой лани, гонимой на земле смертью, которая непрестанно точит над нею свои когти. Сегодня она наслаждается светом, а завтра она погружена в горе и слезы. За радостью следует слеза, за слезою судья, за судьею смерть. И сказал Христос: «Взгляни, Отец, на это многострадальное существо, как оно, полное горе, бьется на земле вдали от твоего дыхания. Оно хочет уйти от горького хаоса, но не знает, как подняться. Для его спасения пошли меня, Отец, дай мне спуститься к нему. Дай пройти с печатями в руках все эоны. Дай открыть ему все мистерии, разоблачить все божества и возвестить ему тайну священного пути. Гнозис!»